Блажи предложил выйти на свежий воздух и там продолжать разговор, на что капитан охотно согласился. Втроем они уселись на берегу реки, шумевшей так сильно, что приходилось повышать голос, почти кричать. Наползали свинцовые тучи, предвещая близкий дождь. Над рекой с криком носились встревоженные чайки. Капитан спросил Мрачика: «Надеюсь, вы не находитесь под влиянием событий?» Мрачик поднял брови. «Какие события вы имеете в виду?» Капитан разъяснил: он имеет в виду словацкие события, но тут же признался, что неправильно поставил вопрос. Его интересует, как оценивает подполковник эти события. «Пожалуй, так же, как и вы», — ответил Мрачик. «Мой друг уже информировал меня о вашей точке зрения. Я ее вполне разделяю». Этого замечания подполковника было достаточно, чтобы вызвать новый поток красноречия капитана. «Мы не должны были допускать такого размаха партизанского движения. Это ошибка. Мы не Россия. Что хорошо для русских, то непригодно для чехов. Приход к власти коммунистов вызовет гражданскую войну. Наша задача теперь состоит в том, чтобы как можно скорее обезвредить это движение. У нас есть основания надеяться, что первыми в Чехословакию войдут не русские, а американцы и англичане. Встречать их национальными комитетами просто дико и неприлично». Мрачик в знак полного согласия кивал головой. Он сидел на большом валуне, держа в руках кепи. Отросшие после лагерей волосы, сильно поседевшие, он расчесывал на пробор. Щуря свои зеленоватые глаза, он внимательно слушал капитана и взвешивал каждое его слово. Когда капитан решил передохнуть, Мрачик сообщил, что через 3-4 дня доставит ему 2 человек для переброски в Словакию. «Нужно торопиться», — заметил капитан. «Полковник Голлен требует людей». Потом капитан, как это и предвидел обермейер, высказал желание побывать в столице. «У него есть несколько адресов надежных людей, от которых можно получить дополнительную помощь, совет, средства. По его мнению, полицейский режим сейчас несколько ослабел, и посещение столицы не вызовет осложнений». Мрачик возразил: «Вы рассуждаете немного упрощенно, господин капитан, и я полагаю, что генерал Ингер сочтет меня безнадежным идиотом, если я поддержу ваше намерение. Видимо, вам безразлично, где находиться, здесь или во дворце Печика. Но в таком случае делайте это без моего участия, я умываю руки». Разница в звании и возрасте сыграла свою роль. «Можете не сомневаться во мне», — поспешил заверить капитан. «Пока мы не отправим людей, я не сделаю ни одного рискованного шага, да и после этого срока ничего не предприму без совета с вами». Уже стемнело, и упали первые капли дождя, когда Блажик и Мрачик покинули капитана. В Праге Мрачик спросил: «Итак, вы считаете допустимым, если я явлюсь домой?» «Не только считаю допустимым, но сейчас лично доставлю вас туда. Теперь вы совершенно легальный человек». Мрачик заволновался. «Не представляю себе этой картины. Они, наверное, давно уже похоронили меня. Столько времени прошло». «Тем радостнее будет встреча», — сказал Блажик. «И вам, мне кажется, не стыдно возвращаться в родной дом». Глава 16. Разнеженные на утреннем июльском солнце широко раскинулись хвойные леса Бордо. На высокой, открытой северным ветрам поляне, в чистом теплом воздухе, полоскалось ярко-алое полотнище — знамя партизан. Нынешние хозяева лесов давно уже не спали. Слышны были перестук топоров, повизгивание поперечных пил и дружные голоса. Партизаны таскали толстые 2-метровые бревна и сваливали их в одном месте. Специальный отряд под командованием капитана Глушанина готовил новую лесную стоянку. Обнаженные до пояса партизаны колунами раскалывали бревна. Другие вгоняли их в землю. Строилось помещение для содержания пленных и арестованных. Пахло смолой и дымком. Возле большого шалаша сидели 4. Командир отряда капитан Глушанин, его помощник Слива, комиссар отряда Морова и доставленный с Озерных островов штурмбанфюрер СС Зейдлиц. После продолжительного молчания гестаповец на поставленный ему вопрос ответил вопросом: «Что меня ждет?» Допрос вел Глушанин, прилично владевший немецким языком. Он внимательно оглядел штурмбанфюрера и спросил: «А что вы думаете по этому поводу?» Зейдлиц полагал, что ему вполне можно сохранить жизнь. «Не обещаю», — заметил Глушанин. «Жить ты не имеешь права», — подумал он. «Все, что ты заслуживаешь, — это позорную смерть на виселице». Зиглиц перевел взгляд со Сливы на Морову, потом на Глушанина. Что-то было в лице русского, что заставило Зиглица втянуть голову в плечи. Зиглиц был невысок, но коренаст, с длинными не по росту руками. Крупная голова его была наголо острижена. Маленькие глазки глядели цепко и подозрительно. Он мог, не мигая, подолгу смотреть в лицо собеседника. Не в глаза, а в надбровные дуги. Большие, настороженные уши с приросшими мочками вызывали острое чувство неприязни. «Но вы нам расскажете все», — проговорил Глушанин. «Как это уже сделал ваш подручный Крузе? Расскажете хотя бы потому, что надеетесь спасти свою жизнь». Зейдлиц промолчал. Муха с золотистым брюшком ползала по его каменным щекам, по уху, по носу, а он даже не пытался согнать ее. Этот мастер по производству трупов сам казался бесчувственным, как труп. «Ну?» — спросил Глушанин. Зейдлиц кашлянул и положил ладони на колени. В глазах его зажглось что-то живое, он медленно раскрыл рот. «Другого выхода для себя я не вижу», — сказал он. О себе Зейдлиц показал следующее. В течение 6 лет работает под руководством штандартенфюрера фон Термица. В 42-м году вместе с тем же Термицем он около полугода развивал свою деятельность в оккупированной фашистами Белоруссии. Потом с ним же был в Румынии, а в начале прошлого года попал в Прагу. В гестапо служит давно, с 35-го года. На островах он возглавлял вербовочный пункт, строго засекреченный, значившийся под литером «Дубль-Ост». И если уж он рассказал об этом, то надо быть последовательным и раскрыть все до самого конца. Задачи пункта? Они очень ясны. Чешские патриоты активизируют борьбу против германской оккупационной администрации. Надо принимать контрмеры. По личному поручению штандартенфюрера фон Термица Зейдлиц вел наблюдение за определенным контингентом лиц, изучал их, конспиративно похищал, перевозил на острова и ставил перед ними дилемму «или-или». Как это понять? Расшифруйте. «Или сотрудничество с гестапо, или смерть», — спокойно пояснил Зейдлиц. «Сколько человек вы уничтожили?» «Боюсь ошибиться. Думаю, что не меньше 100. Партизаны переглянулись. Холодок пробежал по спине Глушанина. «Чьи трупы сложены в подвале?» — спросил он. «Трупы тех, с кем при жизни мы не нашли общего языка». Лицо капитана Моровы покраснело от гнева. Глушанин продолжал допрос. «Но были и такие, с которыми вы находили общий язык?» «Да, были». «Много?» «Не слишком». «Точнее, не больше 10 человек. На некоторых из них мы завели досье».